Глава 45. Кольт. В доме темно, когда я захожу внутрь и закрываю за собой дверь. По первому этажу эхом разносится хихиканье, которое, наверное, принадлежит одной из девушек Тео или Логана на одну ночь, но я слишком устал, чтобы выяснять это. Мне правда нужно заказать себе беруши. Я достаю телефон, стиснув зубы, заказываю себе такие с Амазона и кладу телефон обратно в карман джинсов, когда вдруг включается свет на кухне. «Привет, приятель!» — кивает Логан и берет пиво из холодильника. «Будешь?» Я мотаю головой и удивляюсь, что он сейчас здесь, на кухне. Щелкнув открывашкой, он убирает крышку, садится на барный стул за островом и указывает пальцем на второй этаж, откуда девушка повторяет «Да, да, да». «Мои девочки такие же громкие?» — спрашивает он. «Иногда даже хуже. Смеюсь я и сажусь рядом». «Вот дерьмо!» — он сухо смеется и отпивает немного. «Удивлен, что ты сегодня без компании», — добавляю я, щелкая костяшками и кладя руки на холодный гранит. «Ей пришлось рано уехать домой», — усмехается он мне. «А, логично», — смеюсь я, по-настоящему, потому что мне больше не нужно волноваться о том, как это может повлиять на Эш. Он утвердительно кивает и снова отхлебывает. «Как у тебя дела?» — спрашиваю я. «Я не вижу тебя особо вне тренировок». «Ага. Был занят новообретенной свободой и прочим дерьмом». «Рад, что ты занят этим». «Я, кстати, забыл сказать тебе спасибо». Кивает он и откидывается на спинку барного стула, вытягивая ноги. «Спасибо?» — переспрашиваю я. «За то, что надавил на меня, чтобы я сказал Эш. Это приятно. Ну, не прятаться больше», — уточняет он, поднимая почти пустую бутылку, будто чокаясь. «Это дерьмо мне было только обузой». «Представляю», — бормочу я, пока он допивает и ставит бутылку на столешницу. «Слушай, я хочу поговорить с тобой кое о чем». «Да?» — он вскидывает брови. «Да, я встречаюсь с Эш». «Что?» Улыбка пропадает с его губ, он выпрямляется. «Я говорю это не для того, чтобы заставить тебя ревновать или получить разрешение. Но ты все еще один из моих лучших друзей, даже если ты мудак». Уточняю я, пытаясь разрядить обстановку. Слегка трезвее я добавляю. «И ты заслуживаешь услышать это от меня». Его взгляд кажется затуманенным, когда он встает, идет к холодильнику и открывает очередное пиво. Тихо, почти автоматически. Дверь холодильника мягко закрывается, когда он поворачивается ко мне с нечитаемым выражением лица. Я не знаю, о чем он думает, что чувствует, но повисшая тишина кажется весомой. Тяжелый, будто шторм, готовый разразиться в любую секунду. Он играет желваками, избегая моего взгляда, залпом выпивает пиво и отставляет пустую бутылку к первой. Медленно, контролируемо, целенаправленно. «А что насчет Ми?» — спрашивает Логан, нарушая тишину своим глухим голосом. «Мы расстались». «И она не против того, что ты встречаешься с ее подругой?» «Она приняла это лучше, чем я ожидал», отвечаю я. «Довольно мудацкую вещь ты сказал. Ну, что не спрашиваешь моего разрешения?» Резко кивнув, он прочищает горло, но не смотрит на меня. «А если бы я спросил, ты бы дал?» Спорю я. «Наверное, нет». Он пожимает плечами, почесывает подбородок и опускает руку. «Наверное, поэтому я и не прошу твоего разрешения». «Как давно?» спрашивает он, усмехаясь и поднимая бровь, будто говоря туше. «Официально с завтрашнего дня». «А до этого?» «Она пришла в тот вечер, когда вы расстались. Она искала тебя, хотела ответов». «И ты дал их ей, не так ли?» усмехается он, не способный остановиться. «Ты всегда был мудаком, Кольт. Наверное, ничего другого мне и ожидать не стоило, да?» Я не обращаю внимания на острую боль в груди, но не пытаюсь защититься, потому что он прав. Я был дерьмовым другом из-за того, что ухаживал за кем-то, кто мне не принадлежал, не говоря уже о ком-то, кто принадлежал одному из моих лучших друзей. Мы с Эш, может, и не спали до того, как она рассталась с Логаном, но я все же перестек к ее черту. Все же я хотел большего от бывшей своего друга. Это лежит на мне. Логан, мне жаль. Его голова втянута в плечи, когда он смотрит в пол. Он снова проводит руками по лицу и натягивает глупую фальшивую улыбку. «Знаешь что, все нормально. Мы с ней все равно были несчастливы». Я молчу, отказываясь признавать его взгляды, пусть он и прав. Они были несчастливы, я это видел, Тео это видел, все это видели. Но видеть, как она счастлива со мной, должно быть, с этим чертовски сложно справиться. Видеть свою бывшую с незнакомцем — это одно дело, но видеть ее с одним из своих лучших друзей — это отстой. «Тебе стоит пригласить ее к нам», — решает Логан. «Ну, знаешь, чтобы мы с ней могли замять прошлое, начать с чистого листа». «Ты уверен?» — я склоняю голову. «Ага, уверен». «Хорошо», — отвечаю я. «Может, после весенних каникул?» «Хорошо». Логан молча уходит с кухни, его шаги эхом доносятся с лестницы, пока он оставляет внутри меня пустоту. Потому что даже если Логан и был мудаком, и у нас с ним были свои счеты, я не хотел ранить его. Я просто хотел двигаться дальше. Кто бы мог подумать, что двигаться я буду с его девушкой. Карма и правда та еще стерва.